Ярослав Гашек. Футбольный матч. Между баварскими городами Тиллингеном и Гохштадтом на Дунае царит острая вражда. В середине века тиллингенцы, нагрузив доверху горючими веществами челноки, отправлялись в Гохштадт, который после таких визитов неоднократно выгорал дотла. Иногда, однако, гохштадтцы прогоняли тиллингенцев, и тем приходилось бежать стремглав все 40 километров, отделяющие один город от другого. Тянущаяся на протяжении 10 километров за Гохштадтом по направлению к Тиллингену дубовая аллея до сих пор называется «у повешенных тиллингенцев». В отличие от гохштадтцев, тиллингенцы, попадавших к ним в плен соседей, топили в Дунае. Когда им однажды попал в руки член Гохштадтского городского совета, они разрубили его на 4 части, и одну из них послали со специальным послом в город Гохштадт. Гохштадтцы немедленно повесили этого посла на крепостной стене, несмотря на его протесты и заявления, что он, как посол, является личностью неприкосновенной. Так продолжалось до тех пор, пока у городов не было отнято право устраивать подобные игры и забавы, и пока современная эпоха не смягчила суровость нравов и ограничила их драками на постоялом дворе у ангела-хранителя. Этот постоялый двор лежит в 20 километрах от Гохштадта и в 20 километрах от Тиллингена, являясь границей обеих враждующих земель. Каждое воскресенье и каждый праздник жители обоих городов собирались сюда вести дискуссию. Приходили они сюда пешком, а домой их приходилось развозить в обе стороны на навозных телегах с пробитыми головами и переломленными ребрами. Причем они были очень довольны, что все так хорошо обошлось. Обе стороны неизменно стремились поддержать первенство своего города в столетней борьбе, поэтому бои между ними у ангела-хранителя носили не менее упорный характер, чем сотни лет назад, когда тиллингенцы карабкались по лестнице на стены Гохштадта с горящими смоляными факелами, а защитники Гохштадта сшибали их вниз в крепостной ров трехпудовыми дубинами. Дрались так же ожесточенно и упорно, как в те времена, когда гохштадтцы тараном разбивали ворота Тиллингена, а тиллингенцы лили на них сверху кипящую смолу. Ни одна из сторон никогда не могла похвалиться окончательной победой до тех пор, пока областные власти не передали гохштадтцев в руки тиллингенцев. Гохштадтское административное управление было упразднено, и город причислен к Тиллингенскому округу. В Гохштадте был мировой судья, а в Тиллингене – окружной суд. Гохштадтцы своих граждан только допрашивали, а судить отправляли в Тиллинген, где над ними творили суд строгий и немилостивый. Гохштадтцы должны были призываться на военную службу в Тиллинген, и во всех должностных делах на первом месте всегда оказывался город Тиллинген, и лишь потом шел Гохштадт. Так гохштадтцы по всей линии были побиты, унижены и оскорблены. И когда в одно из воскресений им удалось хорошенько поколотить тиллингенцев у ангела-хранителя, то на следующее воскресенье там оказалось столько жандармов из Тиллингенского округа, что гохштадтцы не могли рассчитаться с тиллингенцами при всем своем желании. С тех пор враги встречались лишь случайно, при отбывании воинской повинности. В казармах гохштадтцы, окруженные со всех сторон неприятельской волной, склоняли голову пред превосходящими силами противника и, возвращаясь домой, говорили, что в подобной обстановке сопротивление бесполезно, за что домашние смотрели на них, как на трусов. И уже казалось, что гохштадтцам никогда не смыть пятна позора, как новая эпоха принесла Южной Германии футбол. Форварды Гохштадта возбуждали всеобщее удивление. Они гнались за мячом так же быстро, как их предки за убегавшими тиллингенцами. Мяч в ворота противника они забивали с такой же непреодолимой силой, как тараны их предков, когда-то разбивали ворота города Тиллингена. Сыгранность и спаянность всей команды гохштадтцев, защитников, полузащитников и вингеров преодолевала живую преграду тел, закрывавшую путь к неприятельским воротам. Однажды даже вышло так, что вместе с мячом они вбили в ворота противника своего собственного защитника. Удары их были чудовищны. Мяч, который они вбили в ворота враждебной команды, свалил голкипера, пробил сетку, оторвал ухо одному зрителю, убил собаку, игравшую недалеко за полем, и сбил с ног шедшего там прохожего. Это один пример. Второй пример. При матче Гохштадт против Ингольштадта гол, забитый первыми, потребовал двух жертв. Голкипер и мяч испустили дух. Игру пришлось прервать на 10 минут, пока не пришел новый голкипер и не принесли новый мяч. Возвращаясь с поля, гохштадтцы могли гордо распевать свой военный гимн. «Кто поцелуй срывает с девичьих нежных губ? Кто лучше гол вбивает, чем наш гохштадтский клуб? Голна! Голия! Ура!» В спортивной хронике их игру называли необычайно упорной, а одна провинциальная газета писала в отчете об их последнем матче, что это был не футбол, а страшный суд. В другой газете писали, что встреча команд Гохштадт-Рингельсхайм напоминает борьбу за Верден. В осеннем сезоне гохштадтцы, зелено-голубые, могли похвастаться следующими успехами. Перебили ног 28 пар, сломали ребер 49, вывихнутых и сломанных рук 13 пар, перебитых носков 52, сломанных лопаток 16, поврежденных переносиц 19, ударов в живот, сопряженных с выбытием противников из строя 32, выбитых зубов 4 дюжины. Если к этому добавить, что в осеннем сезоне они забили 280 голов, а получили всего 6, то результат их активной игры нельзя не назвать потрясающим. Все клубы Южной Германии проиграли им, а когда они пригласили на дружеский матч команду Альтона с севера, то изо всей команды вернулся один голкипер с перевязанной головой, оставив всех своих соратников совместно с заместителями в больнице Гохштадта на Дунае. Спрашивается, могли ли на это спокойно взирать тиллингенцы, имевшие свой футбольный клуб, бело-желтых. Клуб Тиллинген отнюдь не был плохой командой. Он играл столь же живо, и его удары в голень или колено были не хуже, чем у Гохштадта. Точность их ударов в живот была тоже очень хороша и встречалась обитателями Тиллингена буря аплодисментов. Тем не менее, они проигрывали матч за матчем. Тут их осенила идея, и они пригласили к себе тренера из Мюнхена, англичанина Бернса, который учил их играть элегантно, пасовать и не отходил от них с утра до вечера, пока, наконец, не сказал. «Вызывайте команду Лейпцига!» Вызвали, проиграли со счетом 4-2. «Ничего», — сказал тренер Бернс. «Еще 3 таких поражения, и вам некого будет бояться». И опять потели тиллингенцы, постигая тактику элегантной игры и пасовки, где индивидуальное дарование не играло роли, а все искусство сводилось к сыгранности. Вызвали затем первоклассную команду Пруссию и проиграли 2-1. После этого сыграли с превосходной командой Мюльгаузен 1912 в ничью. Тогда тренер Бернс сказал им, что едва ли найдется соперник, который смог бы с ними тягаться. Ответный матч лейпцигской команде кончился для нее плачевно. Тиллинген забил 5 голов, а они имели всего 1, да и тот со штрафного удара. Когда Гохштадт прочел о триумфальной победе Тиллингена над лейпцигской командой, весь клуб позеленел от злости. А когда позже во всеобщей спортивной газете они прочитали, что бело-желтые из Тиллингена после своего успеха не имеют больше серьезного соперника в Южной Германии и что их игра привела даже противников в восторг, то они почувствовали примерно то же, что их предки, когда однажды тиллингенцы взяли Гохштадт и основательно его пограбили. В особенное бешенство приводили их следующие выражения из отчета. «Блестящий успех команды Тиллинген», «Самоотверженность голкипера Тиллингена», «Безупречная атака форвардов», «Ураганный огонь по воротам Лейпцига», «Превосходный дриблинг правого крыла». «Я б его дриблингнул», — мрачно заметил форвард Томас. «Больше ему не пришлось бы играть нигде, разве только на небе перед воротами рая. А я бы сделал из голкипера тиллингенцев отбивную с капустой, а из защитников салат». С уверенностью в голосе отозвалось левое крыло Гохштадта. Они сидели в клубе, и разговор на минутку прервался. Все ждали, что кто-нибудь скажет слово, которое прояснит положение и облегчит их сердце. Так и случилось. «Сыграем с ними дружеский матч», — сказал секретарь клуба. «Заполучим их сюда. Ответного матча играть не придется, потому что команда Тиллинген сыграет у нас последний матч. Кто не выведет из строя хотя бы одного игрока, будет исключен из клуба, а на хозяина предприятия, где он служит, будет произведен нажим, чтобы его уволили с места. Кроме того, привяжем его к сетке ворот и будем все по очереди вбивать в него голы». Местные газеты немедленно предоставили свои столбцы в распоряжение клуба «Гохштадт» и начали заманивать Тиллинген на взрывчатую почву своего города. Особо хитроумно была написана статья «Лучшая команда Южной Германии». В ней отдавалось должное последней победе Тиллингена, хвалилась его игра и ее итог. Говорилось, что Гохштадт тоже может указать на ряд выдающихся побед и что разрешить спорный вопрос, какая команда лучше, Гохштадт или Тиллинген, может только встреча обоих клубов в дружеском матче, при котором обе стороны должны забыть все, что было между обоими городами и давно уже отошло в область преданий. «Футбол», — говорилось в статье, — «игра международная. Местные интересы не играют здесь никакой роли. В ней побеждает не грубая физическая сила наемного солдата, а чистая идея спортсмена, вкладывающего в игру свою отвагу и спортивную зрелость». Визит Тиллингена в Гохштадт наверняка навсегда устранит все недоразумения между двумя городами Старой Швабии. Приблизительно то же гохштадтцы писали несколько сот лет тому назад тиллингенскому бургграфу, почтительно прося его оказать им честь и навестить их для урегулирования границы между землями гохштадтскими и тиллингенскими, причем, чтобы он не опасался, послали ему охранную грамоту. Когда господин бургграф из Тиллингена приехал, то они действительно ничего ему не сделали и благоразумно обсуждали с ним все больные вопросы, при которых, однако, господин бургграф так разволновался, что гохштадтцы были вынуждены для успокоения его повесить. Так он и болтался на крепостной стене с охранной грамотой в руке. В другой статье, которой редактор Моргенблатта хотел окончательно усыпить подозрения тиллингенцев, писалось: «Выступление Тиллингена на поле Гохштадта будет не только апогеем весеннего сезона, но и манифестацией братских отношений между обоими городами. Все старое забыто. Зелено-голубые подают руку бело-желтым и с волнением прижимают их к своему сердцу. По сведениям редакции, на следующей неделе в Тиллинген будет послан представитель нашего клуба, чтобы окончательно договориться о матче обеих команд. Нам поручено заявить, что Тиллинген встретит у нас братский прием не только среди наших спортсменов-джентльменов, но и всего нашего любящего спортнаселения, с радостью ожидающего встречи двух команд, в уверенности, что они покажут лучшее, на что они способны, игру, достойную их славных традиций. Об окончательной классификации обоих клубов можно будет сказать, разумеется, лишь после матча». «Гляди-ка, что делает успех в спортивном мире», — сказали в клубе Тиллинген, прочтя, что о них пишут. «Год тому назад никто о нас ничего не знал, а теперь даже гохштадтцы разливаются в похвалах. Не прошло и 14 месяцев, как о нас писали, что мы худшая команда на свете, и советовали нам играть в чижика, а не в футбол. Ладно, если им хочется получить урок, они его получат. Всыпем же мы им. Они пишут, что Гохштадт тоже может указать на ряд превосходных побед. Лгуны несчастные. С ними играли клубы Ингольштадт, Рогенсбург, Труттенсдорф и Кайхенталь. Известные драчуны, которые даже понятия не имеют, что такое игра головой. У них лучшая комбинация — это зажать противника со всех сторон и сбить его. Они бьют игрока, а не мяч». «Когда-то и мы так делали», — вздохнуло правое крыло. «И право, это были хорошие времена. Помните, как я сбил форварда из Ульмербрюдер? Я сломал ему позвоночник, сломал затылок и перебил левую ногу. И все с одного удара. Пришлось его хоронить за счет клуба», — язвительно заметил секретарь. «Ваш удар обошелся нам в 2000 марок». «Зато матч мы доиграли, и деньги за билеты возвращать не пришлось», — сказала в оправдание правое крыло. «Конечно, мы выиграем у Гохштадта», — торжественно воскликнул капитан команды. «Выиграем тонкостью и техникой своих пасовок. Нашей атаки никто не удержит. С края пасуем в центр, из центра на второй край. Центр бежит вперед, дриблинг с защитником, маленький трюк с игроками противника и подачей на правое крыло. Удар и гол. Не надо соприкасаться с игроками противника. Пусть они бегают по полю. Мяч должен быть для них недосягаемым. Остаться абстракцией, сказкой и больше ничего. Гип-гип, ура!» На следующей неделе представитель клуба «Гохштадт» приехал лишь докончить то, что было уже решенным делом. Тиллингенская «Моргенпост» писала, что прежде всего речь идет о дружеском матче Тиллингена и Гохштадта, в котором Тиллинген будет защищать честь своего города и клуба. Игра пойдет не за кубок, а за победу над старыми знакомыми, за победу города Тиллингена над Гохштадтом на Дунае. Поезда привезут тучи тиллингенцев в Гохштадт, чтобы достойно проводить на поле брани команду, носящую бело-желтый цвет, цвет города Тиллингена, и обнять победителей тут же, на месте. Кроме нескольких враждебных взглядов, которыми был встречен представитель Гохштадта, с ним ничего неприятного не случилось, и он благополучно закончил переговоры. Дружеский матч между обоими клубами состоится в следующее воскресенье на поле Гохштадта. Чистый сбор делится пополам. После окончания переговоров по старому клубному обычаю все пошли в пивную, где до утра пили за клубный счет. К утру договорились еще о том, чтобы, во-первых, пригласить нейтрального судью из клуба Регенсбург, проезд и расходы которого идут за общий счет. И, во-вторых, что прадедушка капитана клуба Гохштадт был при нападении на город Тиллинген рассечен мечом с головы до пяток прадедушкой капитана клуба Тиллинген, который потом, в свою очередь, был пронзен копьем прадедушки секретаря клуба Гохштадт. После этого беседа как-то завяла, и представитель Гохштадта счел благоразумным незаметно ретироваться, приметив, что капитан Тиллингенцев как-то странно на него посматривает, как будто намереваясь что-то предпринять для реабилитации своих предков. И вот наступил славный день, когда весь Тиллинген после нескольких столетий снова пошел на Гохштадт, где все уже было готово к обороне. В Тиллингене и Гохштадте были распроданы все кастеты, дубовые дубинки и револьверы. Ручные чемоданы тиллингенцев были подозрительно тяжелы, так как были набиты камнями, а у гохштадцев от камней отвисали карманы. Матч должен был начаться ровно в 4 часа, но уже в 3 часа 33 минуты началось. Первым пал нейтральный судья. Он получил 2 удара палкой по голове, по одному от каждой стороны. Несмотря на то, что ему в 2 местах проломили череп, он перед смертью успел еще крикнуть «Офсайд!». Свистнуть ему так и не удалось, потому что новый удар сплющил находившийся у него во рту свисток. Перевес оказался на стороне тиллингенцев, так как их приехало 10 тысяч, а все население Гохштадта составляло 9 тысяч. Гохштадцы защищались отчаянно, и в общей свалке им удалось повесить капитана тиллингенцев на перекладине ворот гохштадцев. Полузащитник тиллингенцев загрыз обоих защитников Гохштадта и, в свою очередь, был убит форвардом противника. На другой день все газеты Германии привели в спортивном отделе следующую краткую телеграмму. Интересное состязание Тиллинген-Гохштадт не закончено. На поле осталось 1200 гостей и 850 местных болельщиков. Оба клуба ликвидированы. Город горит. Когда я после этого вспоминаю о матче «Славия-Спарта», мне становится ясно, что футбол у нас в Польше еще в пеленках. Ярослав Гашек. Футбольный матч. Текст читал Кирилл Головин.